Монитор времен Даля. В эпоху ускоренной компьютеризации жизни слово «монитор» воспринимается всеми практически однозначно. Монитор — это часть компьютера, устройство с дисплеем, на экране которого отражается информация, содержащаяся в компьютере, и действия, которые с этой информацией производятся. Те, кто причастен к телевидению, знают, что монитором называется и устройство для контроля качества телевизионного изображения. Но эти значения возникли относительно недавно. Первым в словарях иностранных слов приводится совсем другое толкование. Мелкосидящий бронированный корабль с сильной артиллерией, предназначенный для операций у морских берегов и на реках. Наши предки знали только один монитор – плавучий. В словаре собирателя сокровищ живого великорусского языка Даля дано потрясающее воображение определения. Монитор – военный боевой корабль, судно или сплошь кованое, железное или обшитое латами, крытое черепахой, с одной либо двумя железными башнями, в которых по одному или два оборотных орудия огромного размера – броненосец. Даль полагал, что название такого корабля произошло от имени ящерицы-монитора, родственницы крокодила. Возможно, и так. Но ящерица тоже, скорее всего, свое имя позаимствовала. Слово «монитор» произошло от латинского «монитор» — тот, кто напоминает, предостерегает, надзирает. Компьютерные и телевизионные мониторы напоминают о том, что происходит, позволяя контролировать процесс работы. А военный корабль-монитор наблюдает за противником, как сказали бы сейчас, ведет мониторинг. Мониторингом называется наблюдение, оценка и прогноз состояния окружающей среды, необходимой для хозяйственной деятельности человека, а также любое систематическое наблюдение за каким-нибудь процессом для сравнения результатов этого процесса с первоначальными предположениями о том, как он должен идти. Зачем будем наблюдать? Что оценивать? Предлагаю обратить внимание на домашних животных.